31. Почему мне не платят за дела по дому? В некоторых семьях платят за выполнение работ по дому. Разберемся, почему не все готовы платить за отсутствие пыли на полках и вымытую посуду. Семья с экономической точки зрения – это люди, которые вместе ведут хозяйство на благо каждого. Домашние дела – вклад каждого члена семьи в уютный дом, в котором вы живете. В идеальном мире каждый замечает и улучшает то, что можно улучшить – положить футболку на место, полить цветок или убрать за котом. Конечно, мы все живые люди и устаем, но почему бы не стремиться к такому варианту? Внимательность и поддержка друг друга – важные навыки для жизни. Пусть ведение хозяйства будет похоже на работу в команде. Взрослость. Синоним самостоятельности. С возрастом ты берешь на себя больше ответственности. Например, самостоятельно готовишь еду и наводишь порядок в своей комнате. Это не достижение, а база. Некоторые вещи никто за тебя не сделает, и лучше уметь во всем полагаться на себя. С точки зрения экономики, здесь нет товара или услуги для продажи, поэтому и платить не за что. Человек платит обычно за то, что приносит ему конкретную пользу. Если ты помоешь кружку, а потом выпьешь из нее, какой смысл платить за это? Нелогично. Или ты будешь высчитывать стоимость чистой кружки и прогулки с вашей любимой собакой. Как-то сложно и не очень по-семейному, согласись. Возможно, родители тебя финансово благодарят за какие-то сложные дела и за то, что твоя комната чистая. Постарайся воспринимать это как репетицию взрослой жизни, где за регулярное выполнение какой-то работы платят зарплату, а за сверхсложную задачу — премию. Но не забывай про пункты выше.